Глава 28. Нас с лордом никто из них не ожидал увидеть. При взгляде на растерянную шайку бездельников у меня в голове крутится рекламный слоган из моего мира. Шок это по-нашему. Ну что ж, голубушки, сами напросились. Злость удушливой волной подступает к горлу, мешая разумно мыслить. От такой неприкрытой наглости у меня просыпается желание наказать сразу всех, включая Свена. Клянусь, был бы сейчас у меня в руках кнут, отходила бы всю эту веселую гоп-компанию. «Так-так-так», — ласково говорю я. «Смотрю, приготовление ужина идет полным ходом. Все трудятся, не покладая рук, не сгибая спины». Не знаю, что выражает мое лицо, но, толкая друг друга, женщины отступают к стене. «Ну и чья это была грандиозная идея?» Медленно поднимаюсь я со стула. Лорд Макинтайр успокаивающе кладет свою твердую ладонь на мою руку. «Я смотрю, что у вас, леди Катриона, слуги распоясались», — с линцой говорит Мэтью. «Приказы хозяйки ни в грош не ставят. Позвольте научить их послушанию». Он говорит, медленно поднимаясь со стула и направляясь к притихшим поварихам. «Вы меня этим очень обяжете», — произношу я. «Мое доброе отношение, по-видимому, принимают за слабость». Лорд сейчас похож на удава Каа из мультфильма «Маугли». Невольно лезет в голову такое сравнение. Поварихи, как бандерлоги, отступая шаг за шагом, упираются в стену, давя тех, кто сзади. Но даже они пикнуть не смеют. При взгляде на Макинтайра они бледнеют и трясутся от страха. «Я вижу, что вы знаете, как у меня в имении наказывают нерадивых слуг». Улыбается он улыбкой, больше похожей на звериный оскал. Они кивают. Лорд манит пальцем поваренка и приказывает. «Позови сюда Свена и его заместителя», — говорит он. Мальчишка убегает. А сейчас дружно замаливаем грехи, рассказывая, кто и что знает о воровстве в замке и на кухне. Кто больше всех знает и поделится с нами, тот меньше получает наказание. То ли они знают, на что способен Мэтью Макинтайр, владелец земель Клейстик, и слава эта отнюдь недобрая. То ли другие причины страха, но то, что они опасаются меня, я очень сильно сомневаюсь. Я могу поделиться тем, что знаю. Выступает вперед хрупкая девушка, довольно бедно одетая на фоне остальных поварих. Но не при всех. А разумеется, моя дорогая. Милостиво идет ей навстречу Макинтайр. А у остальных что, память отшибла? Голос его не сулит ничего хорошего. И я снова жалею, что он берет бразды правления в свои руки. Вот только разумом я понимаю, что сама я бы никогда не смогла распутать. И главное, обезвредить этот гадючий клубок, который образовался при попустительстве покойного хозяина. Если в самом замке ничего и никого не бояться, то что творится на периферии, и подумать страшно. Ответить не успевают, как в комнату входят два мужчины. Оба коренастые, среднего роста, с бородами. Только один брюнет, с пухлыми порочными губами и жестким взглядом. «Это есть Свен», — осеняет меня догадка. «Да, с таким волчарой я бы не справилась». Второй рыжий, с веселым взглядом, вьющийся шевелюрой, зелеными глазами. Он моложе брюнета и вызывает у меня доверие. Одеты они одинаково в форму стражников замка, с родовыми цветами макхью. «Звали?» И, немного подумав, брюнет нехотя добавляет. «Хозяйка». «Благодаря моему покойному мужу, я уже не хозяйка этих земель. Не знаю, почему, говорю я. Может, чтобы дать лорду Мэтью власть распоряжаться их жизнями? Не скажу, что двигало мной в тот момент. Хозяин здесь лорд Макинтайр». Гул сожаления пронесся так же быстро, как и пропал под тяжелым взглядом Макинтайра. «Леди Катриона Макхью, по моему дозволению, еще год будет жить в замке, пока не выплатит долг», — произносит сурово лорд, и я слышу вздох облегчения. «Но это не значит, что я не буду участвовать в жизни моих будущих земель». В комнате воцарилось гробовое молчание. «А теперь разберемся, почему ты, Свен, ослушался моего приказа и не наказал свою жену». В его голосе снова появляются нотки ласкового удава, и я застываю зачарованная. Как много можно сказать одной интонацией? Макинтайр владеет этим искусством в совершенстве. Я жду ответа. «Неужели вы думали, что я буду бить свою жену прилюдно?» — заявляет брюнет. «Значит, я правильно догадалась». «А не прилюдно можно?» — вырывается у меня, прежде чем я успеваю подумать. «Можно бить под крышей собственного дома так, чтобы никто не видел?» «Она моя жена, и я учу ее уму-разуму», — взвивается Свен. «Это право даровано мне Богом». Видимо, я наступаю ему на больную мозоль. «Видишь ли, Свен?» Макинтайр подходит к нему очень близко, не опасаясь этого здоровяка, хотя уступает ему немного в росте, да и телосложение у него аристократичное. Когда хозяева отдают приказ, его надо исполнять. Джейми, запри своего начальника в камере. Ключи принесешь мне, а потом и его жену туда же отправишь, но в другое крыло, чтобы переговариваться не смогли. Приказывает Макентайр. На хлеб и воду, пока леди Катриона не решит, как с ними быть. Ах ты, мерзкий колдун. Думаешь, мы не знаем, кто ты? Святая Инквизиция разберется с тобой. Надвигается на лорда Свен, пытаясь запугать. Совсем страх потеряли. На хозяев бросаются, тут и до революции недалеко. А я не собираюсь расставаться со своим имуществом. «Все-то ты знаешь, Свен», — ласково произносит Макентайр, нанося удар кулаком в живот стражника. Он сгибается, хватаясь за живот, а лорд совсем не аристократично хватает его за волосы и бьет коленом по лицу. Вот только те, кто слишком много знают, долго не живут. «Ты поплатишься за все, мерзкий колдун, и твой орден дракона тоже», — угрожающе произносит Свен, выплевывая кровь и зубы на пол. «Орден дракона? Так это же те, о ком мы говорили с друидом. Что за чертовщина?» Вместо ответа Макентайр наносит удар кулаком по голове Свена, и тот падает бездыханный.